Глава 38. «Зачем ты так далеко идешь, хозяйка?» Внезапно рядом появляется Шипик. «Подальше от дома», — отвечаю. «Но даже сама понять не могу, зачем. Но мне сейчас как будто бы надо побыть одной, подальше от мира. Он что-то задевает внутри меня, что заставляет волноваться. Тревожится по совершенно непонятным причинам». «Ты сегодня хорошо справилась», продолжает ежик, «почти как Едвига». И это почему-то пугает меня. Как будто я сама не могу уже точно определиться, кто я теперь. Наверное, именно сегодня я почувствовала, насколько начинаю врастать в сад, а он становится моей частью. Все чаще я понимаю, о чем шепчутся деревья, чувствую, где болит у сада, а еще по-настоящему вижу, что тревожит тех, кто приходит ко мне. Я не Едвига. По крайней мере, пока. Шипик, проследи за миром, чтобы он обязательно лег отдыхать, а то с него станется, с его-то рвением. А как же ты? А мне кто-то что-то сделает в моем лесу? Останавливаюсь и смотрю на ежика. Он неодобрительно мотает мордочкой. Закутываюсь в шаль и настырно иду дальше, в конце концов обнаруживая себя возле разломленного ясеня. Тут поляна, на которую падает такой нужный мне лунный свет. Опять сад привел в самое подходящее место. Но почему именно сюда? Сажусь на колени и раскладываю перед собой ингредиенты. Слова, что надо про себя произносить, пока готовлю мазь, выучила еще до этого. Слишком уж ответственная роль мне отведена. Лунный свет, взгляни с небес. Силу принеси в мой лес. Мазью рану исцели. Веру духа укрепи. Снова и снова повторяю слова, а мысли все убегают прочь. Заставляю себя думать о мазе, а получается лишь о том, что 3 дня, и мир уйдет. Но ведь это же правильно, да? Все те, кто получил помощь, должны уходить. Как в прошлом. Сад помогает людям, а они разносят частички добра от этой помощи дальше. Вот и мир пойдет помогать другим. Ведь не зря же он дружинник. Значит, помогает князю и людям. А сейчас, во время мора, им нужна помощь. Ведь источник скрыт. И даже не важно, что князь отправился искать сад и источник. Даже я, находясь тут, не знаю, где он. Важно, что мир нужен там. Надо же. Имя-то какое говорящее. Мир. Владик вон тоже мог бы быть миром, ведь Владимир. Но Жанна вечно говорила, что Вовочка — это персонаж из анекдотов, поэтому и сокращала до Владика. Как будто он и в 30 еще ребенок. А ведь точно ребенок, маменькин сынок. Интересно, а князь свою послушает? Легко променяет Дарину на другую. Отставляю от себя приготовленную мазь и ложусь спиной на траву, раскидывая руки в стороны. Надо мной серебрится луна, и тусклые из-за ее света мерцают звезды. Пахнет росой, влажной землей и какими-то ночными цветами. Из леса доносятся переливы птичьих голосов и выбивающиеся из этого пения кукования. «Не для того меня сюда Едвига привела», — говорю я себе вслух. «А он уйдет. Так правильно». Незаметно для себя, уставший от событий дня, я погружаюсь в сон. Мне снится, что меня укутывает словно теплым пледом аромат дубовой коры и цветущей липы, что я будто оказываюсь в защитном коконе, где меня не могут найти ни страхи, ни боль, ни потери. Мне уютно и спокойно, так что даже просыпаться не хочется. Но я все же просыпаюсь. В своей кровати от того, что лучик солнца щекочет мой нос. Подскакиваю и осматриваюсь. Я же точно помню, что я засыпала на поляне у ясеня. Как? Впрочем, ответ приходит сам. Шипик определенно не справился с моей просьбой и не смог проследить, чтобы мир спал. Я спускаю ноги с кровати, касаясь голыми ступнями шероховатого деревянного пола, разогретого солнечным светом. За окнами явно уже не рассвет, и даже не раннее утро. Я должна признать, что из меня никудышная хозяйка, что я 2-й день встаю позже своего гостя. А он точно уже встал. С улицы доносится звук топора. Сразу одеваюсь и выхожу на крыльцо. Мир взмахивает топором и опускает его на пенек, отчего тот легко раскалывается пополам. Тогда мир берет половинку и раскалывает еще пополам. Его волосы завязаны кожаным шнурком, Работает он без рубашки, потому прекрасно видно, как под влажной, блестящей от пота кожей перекатываются мышцы. Тренированные, упругие, но не перекачанные. Движения плавные, но четкие, не оставляющие пенькам ни малейшего шанса. Я даже любуюсь, насколько это кажется идеально отработанным. А еще отмечаю, что он с легкостью уже работает раненой рукой. Значит, лечение идет в правильном направлении. А если сейчас добавить мазь, то... «Доброго утра, хозяйка!» Замечая меня, мир останавливается и опускает топор, вытирая предплечьем пот, стекающий по виску. «Спасибо!» Прислонившись к столбику крыльца, говорю я. «Работа нехитрая!» Начинает мир, но я его перебиваю. «Что ночью занес?» Говорю я. Он просто улыбается мне, потом опирается на топор и, помолчав пару мгновений, говорит. «Я тут подумал. Хозяйка, может, отложим лечение?»